Глава 7. Смерть. Башня в Санкт-Юари была, несмотря ни на что, очень красива. Она стояла на вершине горы, почти скрытая за дубами и соснами, и окруженная великолепным парком, растянувшимся не меньше, чем на полмили. Здесь располагалось много строений, представляющих едва ли не все направления в истории английской архитектуры. Центром же был дом тюдоровской поры с георгианским фасадом и западным крылом в стиле королевы Анны. Однако самой древней его частью и, естественно, самой важной было левое крыло, от которого весь дом получил свое имя. Это было строение из саксонского камня и римского кирпича, круглое и вздымающееся в небо на добрых 60 футов выше остальной части. Очень толстые стены украшал наверху более поздний каменный узор, и по всей высоте располагались небольшие окошки, за одним из которых и была, судя по слухам, потайная комната. Несмотря на смешение стилей, башня была по-своему прекрасна и величественна. Она поражала своими размерами. Каждая эпоха увеличивала или ее диаметр, или высоту. Некоторые признаки разрушения, появившиеся в связи с резко возросшими ценами на труд рабочих и налогами на землю, ничуть не повредили башне, придав ей более земной вид. В утреннем тумане дом показался Кэмпиону добрым и гостеприимным, несмотря на машину врача, поставленную возле портала, и поднятые во всех окнах на фасаде шторы. Валли и Пенни стояли у окна в большой комнате в правом крыле здания, которая когда-то была их детской, и в которую с тех пор они приходили, когда им надо было о чем-нибудь пошептаться. Здесь сохранилась все та же простая светлая мебель, и в желто-белых шкафах ждали новых владельцев старые игрушки. Из-за зеленых веток дуба великана дорога, что шла по крутому склону горы из поместья в деревню, просматривалась не очень хорошо, хотя вообще-то вид из окна, натянувшийся до самого горизонта поля, был великолепен. Но сейчас и Валю, и Пенни было не до него. Пенни в белом простеньком платьице, очень бледная и как будто повзрослевшая за ночь лет на 5, круглыми от страха глазами смотрела на брата, который тоже не мог похвастаться душевным покоем. «Знаешь, я послал записку Кэмпиону и попросил его прийти к нам. Мы, кстати, об этом договаривались. Думаю, у тети Дианы не выдержало сердце. Но все равно это странно. Еще вчера за обедом я подумал, не слишком ли она энергична. И вот на тебе». Знаю, нехорошо так думать, но ведь и глупо притворяться, будто мы ее любили. Он надолго замолк. Что теперь будет в деревне? Наверное, все уже знают, что ее нашли на Фарисейской поляне. Какого черта она там делала ночью? Пенни вздрогнула и закрыла лицо руками. Ох, Валь, ты видел ее? Мне пришлось первой спуститься вниз после того, как Уилл с сыном ее принесли. У нее было лицо... Мне никогда не забыть. Она увидела что-то такое ужасное, что напугало ее до смерти. Валь обнял сестру. Не думай об этом. У нее было больное сердце, и она умерла. Вот и все. Это не имеет никакого отношения к реликвии. Однако он сам не был убежден в этом и не смог убедить сестру, которая поняла, что он говорит это, желая успокоить не только ее, но и себя тоже. Нервы у сестры и брата были так напряжены, что легкий стук в дверь едва не испугал их до полусмерти. Дверь распахнулась, и в комнату вошел старый доктор Кобден, который принял обоих в этот мир, и слово которого было законом для обоих, сколько они себя помнили. Доктор был большой, добрый, с коротко стриженными седыми волосами и на редкость густыми седыми бровями. Одет он был в твидовый костюм, который очень шел ему. Едва он появился, как комната наполнилась запахом йода. «Валь, мальчик мой, рад тебя видеть. Ты очень вовремя вернулся. В последнее время и отец, и поместье нуждались в тебе, но сейчас ты просто незаменим». Он повернулся к Пенни и взял ее за руку. «Держи себя в руках, дорогая. Знаю, ты испугалась, но теперь бояться нечего. Очень хорошо, что вы тут одни. Мне надо с вами поговорить». «Знаете, ваш отец прекрасный человек, но в чрезвычайных обстоятельствах от него мало толку». Говорил он отрывисто и твердо, не делая скидок на их чувства, и обоим Гиртам это пришлось по душе. «Будет расследование?» – спросил Валь. Доктор Кобден, задумавшись, снял пенсне и стал тереть стекла огромным носовым платком. «Не знаю, Валь, и, по правде говоря, не думаю, чтобы в этом была необходимость. Ты же знаешь, что я еще и коронер. Наверное, в других обстоятельствах я бы назначил расследование, но твою тетю я часто наблюдал в последнее время, поэтому не вижу в нем смысла». Он помолчал. «Больное сердце. Любой стресс мог привести ее к смерти. Ведь бедняжка была очень нервной, но пугать ее не стоило». «А ее напугали, доктор?» «Да, ее напугали. Ее лицо...» — не сдержалась Пенни. Испещренные мелкими сосудами щеки доктора покраснели еще сильнее. «Дорогая моя, смерть всегда уродлива. Мне жаль, что тебе пришлось смотреть на нее. Конечно, — продолжал он торопливо, заметив сомнение в глазах девушки, — она пережила шок. Может быть, увидела сову или кролик перебежал ей дорогу. Я всегда был против ее дурацких ночных прогулок. Но твоя тетя была необычной женщиной». Он кашлянул. «Иногда я думал, что она очень глупая. Да и вся эта полумистическая чепуха не шла ей на пользу. А теперь я перехожу к вопросу, который как раз собирался с вами обсудить. Мне не хочется, чтобы ваш отец слишком расстраивался. Пока я его немного успокоил. Он у себя, и пусть его поменьше тревожит. Валь, я считаю, что ты должен до завтра изгнать всех тетиных приятелей из дома». Его маленькие карие глазки вопросительно уставились на молодого человека. «Понятия не имею, сколько их и кто они такие. Наверное, так называемая богема. Но они действуют твоему отцу на нервы. О чем только думала твоя тетушка, приглашая сюда десятки чужаков?» Пенни удивленно посмотрела на него. «Их всего семеро, и они сейчас в доме чаши. Мы их почти не видим. Тетя держала своих гостей при себе». «Ну ладно», — с облегчением вздохнул доктор. «А я, по словам твоего отца, понял, что здесь обосновалась целая армия сумасшедших. Чем меньше, тем лучше. Да и вряд ли им захочется здесь оставаться. Как вы думаете?» Старик заметно повеселел, словно снял с плеч тяжелую ношу. «И еще одно», — продолжал он, тщательно подбирая слова. «Это касается похорон. По-моему, лучше, если они пройдут, скажем, тихо. Пусть будет поменьше шума вокруг них. Ну зачем вам созывать сюда всю округу? Не надо никаких многолюдных прощаний. Прошу прощения, но если говорить откровенно», — теперь он обращался в основном к Валю, — «то нам надо в первую очередь подумать о вашем отце. Мой мальчик, скоро тебе исполнится 25 лет, и тебе и твоему отцу придется нелегко». Он помолчал, давая Валю возможность проникнуться его мыслями. «У вас есть близкие родственники, которые могут обидеться?» «Ну, если только братья, дядя Лайонелла», — растерянно проговорила Пенни. «Ну, о них можно не беспокоиться. Напишите им, и дело с концом», — заметил доктор и даже махнул рукой, словно изгоняя само воспоминание о них. «Вы такой добрый!» — воскликнула Пенни, хватая доктора за рукав. «Хотите оградить нас от всего?» «Милое дитя», — как будто возмутился доктор, — «вас не от чего ограждать. Все это чепуха. Смерть как смерть. Я забочусь о вашем отце. Только и всего. Это вы, молодежь, готовы слушать всякую чепуху, которую болтают деревни. На мертвом лице не бывает выражения страха. Смерть страшна сама по себе. Тем более неожиданная смерть. Пенни, я дам тебе успокоительное. Пришли кого-нибудь за лекарством. Будешь принимать его 3 раза в день. И рано ложиться спать. Я поеду через Садбери, Валь, и поговорю с Робертсоном. Он все сделает как надо. Не хочу показаться вам бессердечным, но чем быстрее это все закончится, тем для вас лучше. Надеюсь, вы люди современные и поймете меня. Ну, а теперь мне пора». И он торопливо зашагал к двери. «Не провожайте меня. Мне еще надо перекинуться парой слов с Бранчем. Думаю, старый разбойник держится лучше вас. До свидания. Завтра опять приеду. До свидания, Пенни, детка». Он закрыл дверь, и брат с сестрой услышали его тяжелые шаги в коридоре. В глазах Пенни застыл страх. «Валь, что-то здесь не так. На него совсем не похоже предлагать такие похороны. Помнишь, мама говорила, что на похоронах он всегда так гордо держится, словно один отвечает за все и вся. Что-то ему не нравится. Бедняжка, тетя Ди... Вечно она нам досаждала, но Но я даже подумать не могла, что все так кончится. Сейчас я бы отдала все на свете, чтобы вновь услышать, как она видела заход солнца в Монако. «Ты думаешь, он не верит в сердечный приступ?» — обеспокоенно спросил Валь. «Да нет, ерунда. Конечно же, это сердечный приступ. Но мне кажется, что он тоже думает, будто ее напугали. Наверное, она увидела что-то страшное на Фарисейской поляне. Это неудивительно».